27. Сознавая это, гордое, добытое им славой и охваченное по этой причине боевым пылом войско, на все лады толковало о том, что для его доблести не существует неодолимого, и что нужно пройти насквозь Каледонию и отыскать, наконец, хотя бы ценой непрерывных сражений, оконечность Британии. И кто только что был осмотрителен и исполнен благоразумия, тот сразу же после достигнутого успеха обрел решительность и стал хвастлив и самонадеян. Ведь во всякой войне неизменно действует следующий в высшей степени несправедливый закон. Удачу каждый приписывает себе, а вину за несчастье возлагают на одного. Да и британцы, считая, что их победила не доблесть, а роковое стечение обстоятельств и искусство военачальника, нисколько не поубавили прежней заносчивости. Они вооружили всех боеспособных мужчин, переправили в безопасные места жен и детей, и на сходках, а также совместными закланиями жертв, торжественно скрепили нерасторжимый союз племен. И противники разошлись, унося в себе непримиримую враждебность друг к другу.